Так получилось, что Морозова не увольняли. Ему предоставили отпуск за все годы сразу. Потом он должен вернуться в Дальстрой. Но это его уже не беспокоило. Знал, что не вернется ни при каких обстоятельствах. Стояла тихая августовская пора. В аэропорт недалеко от Дукчи Морозовы ехали на тележке с совхозным кучером и провожающими. Как на полотнах Ренуара, по сторонам долины в светлой дымке смутно просматривались сонные лиственницы, тронутые желтизной. Щеки у девочек румянились, они без конца вертелись, говорили, рассматривая сопки и долину между ними. У края взлетного поля, припав на хвост, стоял серо-зеленый двухмоторный самолет. Всех пассажиров было около 20. Судя по виду, по одежде, нерядовые работники. Перед лесенкой в чрево машины два офицера проверяли документы и паспорта, сличали фотографии. У Оли ёкнуло сердце. Раскрыв ее паспорт, офицер задержался, очень внимательно оглядел ее в раз вспыхнувшее лицо, снова полистал паспорт. Этот проклятый штамп! Вернул документы и подсадил в машину сперва ее, потом девочек. Сергей вошел следом. В железном чреве машины было холодно. По обоим бортам тянулись железные сиденья. Над головами болтались по проволоке большие металлические кольца. Десантный самолет. «Исторический момент», — прошептал в ухо жены Сергей. «Отрываемся от земли, в которую 100 раз могли лечь». «Перекрестись», — тихо и строго сказала она, и, не стесняя соседей, перекрестила сама, осенила мелким крестом Веру и Таню. Скептически улыбаясь, на нее смотрел пожилой полковник в форме чекиста. «Смотрите-ка, в наши дни еще остались верующие». Моторы прогрелись, самолет вздрогнул и покатился в сторону Магадана. Иллюминаторы за спиной запотели. Сергей держал на коленях закутанную до глаз Веру, но все-таки успел увидеть черно-серые кварталы города. За ними бухту, похожую сверху на удлиненную каплю воды. Внизу проплыли 2, словно оброненные с неба, острова. Самолет опустил правое крыло и какое-то время шел вдоль берега, где Армань, Балаганная, Талон. Потом повернул левее, на юг. «Прощай, многострадальная земля!» Через 4 часа колеса уже катились по бетонке Хабаровского аэродрома. Вокруг желтели хлебные поля, проглядывали синие васильки. Мир Божий! Теплый воздух с непривычными запахами пьянил, светило солнце. Еще через 2 дня от городского вокзала на запад отошел голубоватый экспресс. Одно купе в его вагоне занимала семья Морозова. И сам он, и Оля еще не до конца верили, что они вырвались из ада, что наконец-то едут навстречу обычной жизни, пусть и нелегкой жизни, но настоящей, оставив за спиной то, что называется смертной каторгой. Чудо свершилось. «После мрака на свет уповаю», — пронеслось в голове Сергея библейское изречение, когда-то услышанное от покойного Дениса Ивановича.